Глава 4. Женщина ушла, забирая с собой регистрационную книгу, а ее слова про свидетельство о браке я пропустила мимо ушей. Драконов сам прекрасно с этим справляется. Анисимов посмотрел на меня напоследок с неподдельным любопытством, а вот опер Довлатов хмыкнул, прожигая насмешливым взглядом: «Аля, я все про тебя знаю, варьё». Они покинули кабинет, а вот мы с моим новоиспеченным мужем остались наедине. «И что теперь?» — произнесла я, заламывая пальцы. «Для начала прекрати хрустеть пальцами». Поднялся прокурор и насмешливо кивнул на мои руки. Встала следом и спрятала ладони за спиной, словно он поймал меня на горячем. «Куда мы поедем?» «Мы жить вместе будем?» Последнее выдавила из себя с трудом. Не привыкла получать от кого бы то ни было помощь. Но идти нам с Катюшей было некуда. И мне было жизненно необходимо знать, подразумевает ли наш брак проживание на его территории. «Ко мне домой. Или у тебя выбор есть?» Сверкнул своими глазищами. Стиснула челюсти и мысленно вздохнула. «Ну да, он же прокурор. Наверняка всю подноготную мою знает. И прекрасно осведомился, что мы с Катей без определенного места жительства. Мне бы хотелось, чтобы мы наконец поговорили. У меня на руках ребенок, и зависеть от смены ваших планов я не собираюсь. Вот вы меня надолго женой наняли? Мне надо знать, а Катю мне...» Когда нервничала, тараторила без остановки. Но не ерунду, как обычно. На этот раз меня так и подбрасывало от нетерпения. Хотелось все немедленно выяснить и расставить все точки над «и». Хотя по выражению лица новоявленного мужа стало ясно. Ничего он мне не скажет. «О, ненавижу таких вот вредных и высокомерных. С такими нужно подбирать выражения, иначе они принципиально молчат, и ни слова из них не вытянуть». В кабинете собралась беседовать. Кинул мне насмешливо, ни на один вопрос не отвечая. «Пошли уже». «Жениться в кабинете выходит нормально», — пробурчала себе под нос. «А поговорить?» «Ты чем-то недовольна, жена?» Провоцировала этим словом, выглядывая из-за своих широких бровей. «Значит так, поменьше разговоров, это я тебе уже сказал, но ты не слушаешь». Говорил со мной как с не особо одаренной, и это сильно задевало. «Я вообще-то школу на одни пятерки закончила», — прикусила язык. «Ведь больше мне похвастаться было нечем. Из университета выгнали за неуплату, а с бюджета я слетела еще в первый год, когда родилась Катюша, и мне приходилось подрабатывать, чтобы помочь сестре с младенцем. Так и затухла моя мечта стать модельером». Мы в этот момент спустились на первый этаж и вышли наружу, где нас уже ждала Катюша, вольготно расположившись на руках Анисимова, друга Егора. Второй опер Довлатов стоял рядом, хмурой скалой, и выглядел грозно. «К такому боишься даже на метр подойти. Тем более я знала на своей шкуре его силовые приемы. Садись с племя дочкой в машину и жди меня», — сказал мне рубленно и холодно Драконов, как только я забрала Катюшу. Она уцепилась ручонками мне за шею и повисла на мне, обвиваясь лианой вокруг моего тела. Тяжело ей далась наша разлука. Драконов хмуро глядел на нас. Неужели злится из-за короткой заминки? Видно было, что все приказы этого мужика исполняются без вопросов и безоговорочно. Стиснула челюсти и на силу кивнула. Я была не в том положении, чтобы артачиться. Хотя тон мне его не нравился. Пусть с подчиненными так разговаривает. А я на него, слава богу, не работаю. «Но это с какой стороны посмотреть?» — ехидно отозвалось мое подсознание. «Ты ведь теперь его жена? А это тоже своего рода работа. Со всех сторон». Покраснела и погладила по спине хлопающую сонно глазками Катюшу. Она молчала, но периодически хныкала. Совсем умаялась, бедная. Машина у Драконова была большая, черная, под стать своему хозяину. Хотелось рассмотреть, ведь в таких я давно не ездила. Казалось, это что-то из прошлой сытой жизни. Последний раз в семье такая была еще при жизни родителей. Встряхнула головой, не желая предаваться грустным воспоминаниям. «Потерпи, котеночек, немного осталось». Успокоила я ее, устроила удобнее на заднем сиденье и пристегнула ремнем безопасности. Сама села рядом и закрыла дверь, напряженным взглядом наблюдая, как трое мужчин стоят на крыльце РОВД и смолят. Звукоизоляция в машине была хорошая, я ни слова из их разговора не слышала. «Слушай, Довлатов, не в службу, а в дружбу. Пробей мне подробности про мою новую семейку. Где копать? У них обеих нет прописки. Никакой, вообще. Тебя это не смутило?» «Моя работа, Драконыч, не предполагать интересоваться жизненными перипетиями преступников, которых я оформляю. С меня коньяк, кстати. Спасибо, что пошел навстречу и не оформил эту бедовую». Ухмыльнулся. Девчонка даже не представляет, насколько сильно она у меня в долгу. И насколько будет с учетом помощи, которую я ей окажу. Вспомнил вдруг ее дыхание и лицо, которое оказалось близко-близко. На секунду хотел поцеловать, и не целомудренно, как для ЗАГСа, а по-взрослому, с языком. Ну, можно родичи пробить, кто, что, почему. Пожал плечами Довлатов и похрустел шеей. С этой неблагодарной работой так недолго и сколиоз, и чего похуже заработать. Жёнушка еще понятно, но почему у малой нет прописки? Странно. Ну, вообще была у них прописка, история мутная. Мамаша малой владела трехкомнатной квартирой в центре. А как умерла, непонятно, что с хатой стало. Короче, я понял тебя. Копну по этой части, может, что интересным накопаю. Погоны лишними не бывают. Хмыкнул, а сам весь напрягся. Интуиция и чуйка меня никогда не обманывали. И я чувствовал, в их истории не все ладно. А нерешенные задачи всегда были для меня вызовом. А в этой ситуации после бракосочетания задеты, считай, мои личные интересы. Если Довлатов обнаружит то, что я подозреваю, то при хорошем раскладе и сам себе повышение обеспечит. Все, мужики, мы домой. Протянул им руку. Друзья кивнули и протянули руки в ответ. Анисимов сиял, как начищенный пятак, а я скрежетал зубами. В тот момент, когда принял решение, что женюсь на Алене Сладкой, планировал поддержать ее в КПЗ до утра, а сам хотел оттянуться в баре и принять окончательное решение утром на свежую голову. Но вмешался друг, присевший мне на уши. «Хватит лыбу давить». Бросил, глядя на его довольное лицо, и развернулся, направляясь к машине. «Хотя, может, и к лучшему. Завтра утром проснусь уже женатым, и даже говорить никому не придется самому. Слухи сделают свое дело». Сел в машину и почувствовал сзади взгляд своей жены. «Вперед садись, сладкая». Кивнул на соседнее пассажирское сиденье. «Я...» Снова взбесилась она, а у меня в груди растеклось удовольствие. Впился пальцами в руль, чтобы не потереть грудину и не выдать, как ее присутствие волнует мое тело. Слегка поерзал на месте, надеясь, что Алена Павловна в мужских желаниях не разбирается и смотреть мне между ног не будет. Жена должна сидеть спереди, около мужа. Холодно парировал, пресекая все ее возражения. «Но, Катюша...» Она спит. «Ты хочешь, Алена Павловна, чтоб я повторил дважды?» Посмотрел в зеркало заднего вида и увидел ее бледное лицо и дрожащие губы. Даже в таком виде она была сплошной грех. Хотелось впиться в ее губы, но так сильно, чтобы они распухли и все видели, что девица занята. Молчала и пыхтела. Пыхтела и молчала. Ну, не выдержал, постукивая пальцами по рулю. Послушалось шуршание, затем тихий хлопок двери. Повезло, что ребенок спит, а так уверен, со всей дури хлопнула бы, демонстрируя мне свой характер. Молча сел на переднее сиденье, и зверь внутри меня успокоился, когда я увидел ее боковым зрением. Завел машину, и мы тронулись с парковки. Выехали на дороге и двинулись в направлении дома. Во всех смыслах холостяцкого логова. Купил после развода с женой двухуровневую квартиру. Ей нашу бывшую оставил. Надо бы пошерстить сначала ванную комнату. Приводил вчера любовницу, а утром не проверил дом. Некоторые имели свойство пытаться так пробраться в мою жизнь. Но я не терпел чужого самовольства, а тем более чужих вещей на своей территории.